Глава 48. Один за всех и все за одного. Из книги «Три мушкетера» Александра Дюма. Как же красиво было в Измайлово ранней московской весной, когда вся природа еще только просыпалась после долгой зимней спячки, а полупьяные от будоражащих запахов горожане не могли налюбоваться журчащими вокруг канализационных люков ручьями и только что пробившиеся сквозь прошлогодние собачьи какашки нежной травой. Не теряя времени понапрасну, мы отправлялись в оживающий прямо на наших глазах и наполненный какофонией всевозможных звуков лес, где на радость всем детдомовцам разливалось огромное половодье. Там мы сколачивали из украденных откуда-то бревен довольно-таки приличные, несмотря на всю нашу врожденную рукожопость, плоты, на которых потом весело и бойко плавали между подтопленных вешними водами деревьев, отталкиваясь от дна длинными суковатыми палками, заменяющими нам шесты. Однажды мы, как всегда подражая деду Мазаю и спасенным им зайцам, вскарабкались на плоты, чтобы затем устроить в нашей лесной луже настоящее морское сражение с захватывающими гонками по водной глади и взятием друг друга на абордаж, как вдруг на берегу появились домашние, очень смахивающие своим одеянием на модных тогда среди продвинутой молодежи металлистов. Воинственно размахивая тяжелыми цепями, эти увешанные сверх всякой меры металлическими аксессуарами придурки, на которых, кажется, только трусы не были железными, потребовали от нас причалить к берегу и передать им плоты для ознакомительной водной прогулки. «Нахуй нужно, скажем дружно», — решили мы, и посоветовали неформалам идти в жопу, после чего поспешили как можно быстрее заплыть за деревья. Это было, вне всякого сомнения, правильное решение, потому что в следующий момент на нас обрушилась целая туча камней, досок, бутылок, а также всевозможных ругательств и проклятий, с помощью которых травмированные тяжелым роком раздолбаи собирались принудить детдомовцев к повиновению. Понимая, что дело принимает нешуточный оборот, нас было всего пятеро, а противников как минимум втрое больше, мы послали гонца в интернат за подмогой. Через несколько минут, немного запыхавшись от быстрого бега, он влетел в детдомовскую телевизионку с криком: «Пацаны, домашние наших бьют!» И вся интернатская масса в полсотни человек, сидевшая в тот миг у телевизора, забурлила, заклокотала и вырвалась на улицу, чтобы растерзать обнаглевшего врага. В это время металлисты уже окружили наше половодье по периметру и бомбардировали плоты со всех сторон так, что мы едва успевали уворачиваться от летящих в нас снарядов, не имея возможности укрыться за деревьями. Они даже собрались зайти в ледяную воду, чтобы добраться до нас вброд. И вот когда мы уже решили, что противник скоро собьет нас камнями с плотов, и нам нужно думать о том, как не попасть в руки разъяренных металлистов, я увидел огромную толпу детдомовцев, стремительно спешащих к нам на помощь. Они пронеслись по лесу, как конная лава в фильме «Чапаев», и надо было видеть глаза совершенно ошалевших от ужаса домашних, когда они осознали, какую бурю вызвали своим необдуманным поведением. Впереди детдомовской банды с увесистой оглоблей в руках летел самый сильный человек в интернате — Игорь Лукавин. За ним, боясь не успеть на кровавый пир, бежали другие сироты, готовые сходу жестоко вломиться в уже дрогнувшие ряды металлистов. От радости я чуть не наебнулся с плота в воду. «Наши!» «Что есть силы», — закричал я, и принялся победоносно размахивать своим шестом в воздухе, надеясь сломать его о спину какого-нибудь любителя тяжелого рока. Куда там? Не успел я и глазом моргнуть, как у металлических храбрецов уже так сверкали пятки, что я оставил всякую надежду угнаться за ними. Меня даже немного удивила та поспешность, с которой они ретировались с поля боя. Еще недавно они казались мне, да и самим себе, гораздо смелее. Особенно неприятно меня поразил главный их заводила, самонадеянно обещавший выдрать нам цепями все волосы. Этот увешанный железными заклепками еблан при виде опасности сдриснул самым первым, бросив своих товарищей на произвол судьбы. Про такого хероя в народе обычно говорят, что он молодец лишь среди овец, а против молодца и сам овца. Короче, наши детдомовцы преследовали металлистов вплоть до жилых кварталов, в которых те попытались укрыться. Перепуганные насмерть домашние ломились в чужие квартиры и кричали, как резанные: «Откройте, нас убивают», что, разумеется, было бессовестным враньем. Никто из них, насколько мне известно, от побоев не погиб и даже серьезно не пострадал, если не считать, конечно, нескольких сломанных носов и выбитых зубов. Это было явное художественное преувеличение людей, испытавших большое эмоциональное потрясение от встречи со злыми детдомовцами. И вот что странно. Даже нелюбимые нами старшие, которые избивали нас по любому надуманному поводу, а зачастую и вовсе Бизонова, в случае, если кто-то пытался наезжать на детдомовских со стороны, пусть это были самые униженные в интернате задроты, тут же вставали на их защиту, демонстрируя старый добрый принцип любого спаянного дружбой или страхом коллектива. Один за всех и все за одного. Или как там пелось в старой советской песне? «Всех проучим памятным уроком, кто ворвется в наш родимый дом, и за око вышибем два ока, а за зуб всю челюсть разобьем». Вообще, надо заметить, что, живя в интернате, мы никогда не комплексовали по поводу своего сиротства, а даже наоборот, бравировали тем, что мы детдомовцы. Как бы это смешно сейчас ни звучало, но мы считали себя более высшей, что ли, кастой, нежели домашние, поскольку им было далеко до нашей отчаянной смелости, бесшабашности и сплоченности. Более того, только не смейтесь, пожалуйста, мы на полном серьезе были уверены, что, попав в детский дом, вытащили счастливый билет в жизни. Вот, думали мы, как нам сказочно повезло, такая интересная и захватывающая житуха у нас, что умирать не надо. Наши же менее удачливые домашние сверстники, по всеобщему мнению, о таком каждодневном драйве могли только мечтать. У нас даже развелось что-то типа глупого фанфаронства или хвастовства, говоря по-нашему. Мы любили щегольнуть при случае какой-нибудь высокоумной сентенции, типа «не попал в детский дом, радуйся», ну а коли попал, гордись. Хоть все и понимали, что доля сиротская тяжелая, но все равно испытывали некое чувство превосходства над окружающими за то, что мы эту тяжесть на себе тащим, не то что какие-нибудь неженки и белоручки из благополучных семей. Тут, кажется, и гордиться-то особо нечем, но у детдомовских, как вы понимаете, собственная гордость. Сталкиваясь с домашними детьми в тех же пионерских лагерях, мы видели, что они нам почти во всем проигрывают, касалось ли это спорта или драк, причем драк в особенности. Психологически домашние очень быстро надламывались, как только узнавали, что им противостоит детдомовец. Вот почему нередко один или два воспитанника интерната могли спокойно держать в страхе весь пионерский лагерь. О нас шла слава, как о малолетних отморозках, и мы ее всячески культивировали. Уступить в драке домашнему подростку считалось несмываемым позором, поэтому дрались мы всегда отчаянно, что называется, до талого, иногда сразу против всех. В конце концов, с нами просто перестали связываться, говоря: «Да ну нафиг этих детдомовских, они психованные». Мы не питали добрых чувств к домашним ребятам и, как правило, презирали их, поскольку почти все они, за небольшим исключением, представлялись нам чересчур изнеженными говнюками, недостойными уважения. Когда я видел перед собой какого-нибудь чистенько с иголочки одетого и чересчур упитанного ровесника, то смотрел на него как на недоразумение, достойное лишь ироничной усмешки: «Хорошо питается, подлец». Кроме того, в лучших традициях советского агитпрома мы считали домашних классово чуждым нам элементом. Но что это за народ, маменькины сынки? Ни на драку с ними не пойдешь, ни на шухере не повеселишься, говорили детдомовцы. Избить где-то домашнего подростка или отнять у него что-то считалось совсем не западлом, а доблестью. Ему все равно еще купят, были уверены мы, что, конечно, не делало нам чести, но зато довольно четко указывало на плачевное состояние наших тогдашних умов. Встречались, конечно, и среди домашних ребят те еще сорвиголовы, да такие, что детдомовские могли нервно покурить в сторонке, но, тем не менее, их было не так много. В основном 2-3 отъявленных хулигана на одну среднестатистическую школу. В интернате же таковыми были все, ну или почти все. И все-таки при всей нашей нарочитой и всамделишной брутальности было у нас какое-то смутно сознаваемое чувство некоторой неполноценности перед домашними детьми. Быть может, где-то в глубине души, не отдавая себе в этом отчета, мы даже завидовали им. Ведь у них было то, чем мы уж точно похвастаться не могли, а именно, любящие их родители, которые заботились о своих ненаглядных чадах. И родной дом, в который всегда хотелось вернуться, то есть как раз то, чего мы начисто были лишены. Справедливости ради отметим, что домашние ребята тоже не баловали нас своим хорошим расположением и относились к нам не лучше, чем мы к ним. Детдомовские были для них мрачными пришельцами из какого-то чужого, непонятного и пугающего мира, в котором нет ничего, кроме воровства, грабежей, драк и насилия. Вот так мы и сосуществовали со своими сверстниками из более благополучных семей, как бездомная уличная собака с ухоженной домашней кошкой. Случалось, кстати, и нам огребать от домашних, но, как правило, это были ребята сильно взрослее нас, и не с Измайлова. Тогда в Москве были очень популярны кулачные бои район на район, массовые драки в 100 и более участников являлись обычным делом. В большинстве же случаев домашние старались с нами ни в какие конфликты не вступать, прекрасно понимая, что ничем хорошим для них это не закончится. Помню, как не раз и не два к нам подходили на улице какие-то наглые безобразники с явным намерением выставить нас на деньги, но вся их спесь тут же куда-то улетучивалась, как только они узнавали, что мы из интерната. Что же вы сразу-то не сказали?» Испуганно заискивающе говорили они нам. «Детдомовских мы уважаем. Вы это, обращайтесь, если что». После таких счастливо разрешившихся для них встреч, они сами были готовы заплатить нам любые бабки, только бы их борзость не стала известна нашим старшим, которые держали в страхе не только интернат, но и все прилегающие к нему кварталы. Бывало, правда, что и нам приходилось показывать свои зубы. Как-то в Измайловском парке, где мы любили иногда покататься на аттракционах, ко мне с приятелем подвалила компания еле стоящих на ногах пьяных гопников и предложила вывернуть карманы на предмет обнаружения в них так необходимой им для похмелки мелочи. Я на всякий случай немного попятился от алкашей. Мне было ясно, что от людей с такими испитыми рожами ничего хорошего ожидать нельзя. А они по своей гопстоповской наивности, видать, приняли мое вынужденное отступление за трусость. «Эй, длинный, ты чё, оглох, что ли? Сарынь на кичку, бабки, говорю, гони!» Злобно прошипел, дыша мне в лицо перегаром, самый их наглый синяк. Молниеносно оценив ситуацию, я тут же решил не разубеждать его в своем малодушии, а начал, испуганно моля о пощаде, изображать из себя абсолютное чмо, даже мелко затряс губами от страха для пущей убедительности. Одновременно с этим я внимательно примеривался к тому, как поточнее вырубить ушлепка. И вот, когда он уже протянул ко мне руки и залез в нагрудные карманы куртки, копошась в них своими мерзкими пакшами, я еще раз прохрипев для маскировки: «Дяденька, пожалуйста, не надо, я вам сейчас сам все отдам», изо всей силы ударил его снизу жестким апперкотом в челюсть. Он рухнул на асфальт, как подкошенный. В первое мгновение все его дружки остолбенели от неожиданности, и я их понимаю, где это видано, чтобы заяц ебанул охотника. А затем нервно забегали по кругу, истошно вопя: «Бля, ты шо наделал, щенок? Мы тебя сейчас, суку, порвем здесь». Правда, приближаться ко мне уже никто из них не рисковал. Колдыри эти были сильно старше меня, но на них, по-видимому, произвело неизгладимое впечатление то, как лихо я расправился с их главным зашибальщиком. При ударе я серьезно выбил себе мизинец, и рука моя крепко соднила, но я, не подавая виду, что получил травму, предложил всем желающим продолжения банкета выйти со мной один на один. Таковых, однако, почему-то не оказалось. Изобразив на своем лице искреннее сожаление по этому поводу, я оставил до нельзя взбаламученных алкашей наедине с их распростертым на асфальте незадачливым собутыльником. Бьюсь об заклад, что больше они деньги на улице ни у кого не отнимали.